что прилагается в комплекте красивой жизни. Полный фарш, сауна с бассейном, шампанское в ведерках со льдом. Мандура поднял обе руки и начал загибать пальцы. 150 спутниковых телеканалов, японка-массажистка мне и два мулата тебе. У этих, правда, почасовка. Я млею. Плюс 4 стены с балконом, как я уже сказал, плюс 2 простыни, 2 пододеяльника, 2 наволочки, чайник, 2 стакана, 2 ложки. «Я возбуждена», — протянула Кристина без энтузиазма. $100 в залог я уже отдал, так что попрошу стаканами в стены не швыряться, в постели не курить и пепел на подушке не растряхивать. Прямо золотые пески». «Ах да!» — Андрей щелкнул пальцами. «Еще эмалированный тазик и электроплита, одноконфорочная. За аренду плиты отдельные $5 в сутки». «Чудненько!» «Знал, что тебе понравится». «А зачем тазик?» — спросила Кристина подозрительно. «Ну как же, мадам!» — Мандура замешкался. «Носки простернуть, еще чего из бельишка. И потом, а если ты на угловую ванную рассчитываешь?» Кристина скривилась. «Значит, и с мулатами не увязочка. Зато я с удовольствием потру тебе спинку», — бодро заверил Андрей. «Причем даром. Я завожусь. По тебе не скажешь». «Умело скрываю». «А мне говорили, будто с милым рай в шалаше». Андрей весело глянул в унылое лицо Кристины. «Андрюшенька, ты уже взрослый мальчик. В твоем возрасте стыдно во всякую чепуху верить. Да что может быть романтичнее сцены омовения в тазике? Еще есть душ, только вода холодная. Поверить не могу, как нам повезло. И чего же еще мы ждем?» «Ничего». «А кого?» — поправил Андрей. «Мы ожидаем того пьяного гамадрила, который мне калитку открывал. Он ключи от ворот искать ушел. О!» За воротами металл громко звякнуло металл. Тяжелые створки дрогнули и медленно подались в разные стороны. «Слава богу! Я уже опасался, что он по дороге в какой-нибудь куст дрыхнуть завалится». «Ну и туловище!» — восхищенно пробормотала Кристина, с интересом наблюдая за появившейся в свете фар широченной коротконогой фигурой. «Туловище!» — Бандура захихикал. «Между прочим, не кто-нибудь, а супруг хозяйки. Как я понял, он при начальнице жене старшем куда пошлют. Симпатяга!» «Давай, заезжай!» — покачнувшись, гавкнуло туловище. «Ты еще хозяйку не видела!» — Андрей отпустил сцепление. «Сладкая парочка?» «Не то слово. Лярва крашеная. Ужас. Проститутка старая». «Ты потому у нее битый час торчал?» «Извините, мадам». Андрей протестующе замахал руками. «Но жирные старые мегеры отчего-то не в моем вкусе». Сверкнув глазами, Кристина расправила плечи и втянула живот. «Ню-ню». «И не по карману она мне, судя по расценкам», — добавил Бандура. Ягуар проехал тенистую аллею, преодолев крутой подъем, собрался на площадку величиной с теннисный корт. По обеим сторонам были натыканы фанерные домики для отдыхающих. Наш двухэтажный. Андрей ткнул пальцем влево. Балкон с той стороны. Сразу за домом обрыв и море далеко внизу. «А чья это машина?» — Кристина показала настоящую перед домом серебристую «Альфа-Ромео». 33-я Альфа. Ничего, тачка, но металл галимый. Ржавеет, черт его знает как. Смотри, ржавчину даже в темноте видно. Разглядывать машину Кристина не стала. Вопросы коррозии металлов, как и все прочие, связанные с эксплуатацией автомобилей, ее от чего-то занимали слабо. А чего мы опять дожидаемся? Ничего, а кого, Кристия? Твоего друга туловища. Он мне еще ключей не отдал. И белья, кстати. «А с собой от ворот его нельзя было захватить?» «Ага, вот еще. Спешу и падаю. Уродов разных в машине катать. Стану я салон этой абразиной жирной паскудить. Не такси. Пускай ножками прогуляется. За наши деньги тем более». Кристина посмотрела на коттедж. Окна и первого, и второго этажей были темны и безжизненные. «Ласточкино гнездо!» Презрительно обронила Кристина, подозрительно принюхиваясь. «Туалет, как я понимаю, на улице?» «Совстандарт», — кивнул Андрей. «Перегородки без дверей, вместо унитазов дырки. Я уже опробовал. Красота. Сидишь, покуриваешь, а занесу воздушные потоки освежаю. Не возбуждай меня без нужды». «А я про биде, помнится, ничего такого не говорил». «Ну и вонище». «Мадам, вы испорчены поездками за границу. Нашему гражданину покажите, где море и в какую сторону столовка, и он ваш». «Ну и вонище», — с чувством повторила Кристина. «Если, по-вашему, это вонище, то что бы вы в конце августа пропели на?» Заплетающимся языком пробурчало туловище, неожиданно появляясь из кустов. Видимо, оно сократило путь какими-то одному ему ведомыми тропами, а по дороге еще и подкрепилось. Руки туловища были заняты стопкой белья. Поверх стопки стоял таз. В тазу красовался чайник. «Подержи-ка». Андрей перехватил ношу. Туловище полезло в карман за ключом. «Пошелинно!» В комнату второго этажа вела хлипкая на вид лестница, находящаяся на внешней стороне коттеджа. Лестница наверху переходила в огороженную перилами площадку. Втроем забрались наверх. Дерево страдачески стонало под их весом. «Не обрушится?» — с некоторой тревогой спросил Бандура. Туловище оттолкнуло дверь и зажгло свет в комнате. «Вот!» — буркнуло оно, обдав Кристину перегаром. Она поморщилась, отодвинувшись подальше. Комната оказалась такого размера, чтобы впритык уместить две односпальные кровати, пару стульев времен совнархозов и одну перекособоченную тумбочку. Правда, на окне висели явно новенькая тюлевая занавесь и чистые шторы в веселеньких цветочках. «Симпатично», — искренне сказал Андрей. «Комната под нами занята?» — поинтересовалась Кристина у туловища. В ответ то что-то невнятно пробурчало. «Тут, понимаешь ли, такой, пора его того на коленом, по мягкому месту. Считай, на нету никого». Андрей отдернул занавес и открыл дверь на балкон. По небу ползли черные, оказавшиеся пропитанными тушью облака. Из-за них без особого успеха пробивалась луна. Кое-где сверкали звезды. «Красота!» «Это!» — туловище все еще топталось в дверях. «Что еще?» — насторожился Андрей. «Вы это!» — туловище пожевало губами. «Машину тут ставить будете?» «Где тут?» — не понял Бандура. «На территории?» «Но где же еще?» «На территории платно на 5 условных». «Твою мать, а?» — даже развеселился Андрей. «Ваша деревня совершенно случайно не Ницца называется?» — язвительно спросила Кристина. Андрей, продолжая улыбаться, вложил в протянутую ладонь туловища салатовую 5-долларовую бумажку. «С утра соколовкой была». Туловище поднесло купюру к свету. «Так это, за 3 дня вперед. 15 условных с вас. Завтра получишь. Иди давай, заколупал». Андрей чуть ли не силой выставил туловище за дверь. Долгих пару минут они слушали отчаянный треск ступенек и обиженное бурчание. Достойный супруг Костелянши спускался по крутой лестнице. «Фу!» — перевел дух Бандура. «Наконец-то мы одни». «Ну и крохоборы», — сказала Кристина. «Семейный подряд. Он обдирает клиентов, она банкует лаве». Андрей осекся, пораженный мыслью о самой Кристине и обаятельнейшем Василии Васильевиче. «О чем ты думаешь?» «Я? Да так, чепуха всякая». «Что-то я устал». Кристина потянулась, стащила кофточку через голову. Лифчик у нее был из черного, почти прозрачного гипюра. Андрей невольно залюбовался темными сосками и шумно сглотнул. «А обещанный ужин?» — игриво спросила женщина. «Лично я чебуреками объелся». По пути в Соколовку они натолкнулись на чебуречную и весьма основательно подкрепились. «А пригласить даму в ресторан на побережье вам, конечно же, слабо». Кристина ловко расстегнула застежку, и лифчик спланировал на пол. «Я у туловища спрашивал. Нет тут ни хрена. В заливе пару ганделоков, так до них 3 дня пехом. И потом еще местная шпана по рогам надает». «Так вы еще и трусишка». «Я осторожная личность», — без зазрения совести признал Андрей. «Кроме того, тут тебе не Ялта». «Завез в Сибирь, еще домогается чего-то. А почему в самом деле мы в Ялту не поехали?» «На трофейном Ягуаре?» «Спасибо, не надо. Я жить хочу. Вообще-то, лично мне и здесь хорошо». «Значит, так сразу вам и дать». «Ага», — Андрей вытаращил глаза и далеко высунул язык. «Хорошо бы». Кристина сбросила джинсы. Трусики на ней были из одного комплекта с бюстгальтером. «Тогда хотя бы принесите мне воды, месье. Вот в этой шаечке». «Сейчас сделаем». Андрей схватил таз и бодро отбыл на поиски водопровода. Как он и предполагал, неподалеку от туалета размещались летние душевые. Вода в них была зимняя. Поставив таз на пол, он открыл кран, закурил и принялся ждать, время от времени подставляя ладонь под струю. Когда ему стало совершенно ясно, что вода нагревается и не думает, он снял одежду, отбросил окурок, набрал в легкие побольше воздуха и решительно влез под душ.